Наталья Горбаневская. «Увидеть Париж». Из письма друзьям Борисовым и другим 28 февраля 1976 года. «Я думаю, что увидеть Париж не то же самое, что увидеть еще и еще, и еще что-то интересное, чего так много в мире. Это одно из тех впечатлений, без которых, по-моему, нельзя прожить жизнь. Но понять это можно. Понять это можно, только увидев его. Это как я до 19 лет прожила без серьезной музыки и, впервые попав на концерт, уже не могла жить без этого. А представьте себе, если бы не было концертов, пластинок, радиопередач, и только в литературе можно было бы прочитать о тех чувствах, которые она, эта музыка, вызывает. Верили бы и литературе, и чувствам, но чужим, а сами без них спокойно обходились. Так и Париж. Никакие книги, открытки, альбомы. Это настолько не передает. Никого не уговариваю. Не у всякого такая легкость адаптации. Быть может, просто легкомыслие, чтобы бродить в чужом городе, как в знакомом доме, и дышать только воздухом сегодняшнего дня. Не только не вчерашнего, но и не завтрашнего. Из письма Георгию Левентону, вторая половина 1976 года. Здесь все же настолько легче жить. Не изматывающая жизнь, если, конечно, человек сам себя не изгрызает до полусмерти, что так водится за эмигрантами. И, конечно, хотелось бы каждому из вас подарить это же. Но думаешь обо всех и знаешь, что каждый оставшийся – поддержка для других. И так ощущаю свою вину не перед страной, не перед высшими принципами, хотя все это несомненно, и правота страха и бегства для меня в применении к себе и только к себе. Это только прагматическая правота обстоятельств, но нравственно не правота. Но вину главную ощущаю за дыру, оставленную мною среди вас. Как вырванный кусок мяса, который сам, естественно, не испытывает боли, но знает, что больно на том месте, откуда его вырвали. Знаю, конечно, как утешает вас, что все это не оказалось для меня катастрофой, и, кроме того, стараюсь, чем могу, как могу, возвращаться. И уходил, и возвращался, и, сколько помнится, прощался. Смешное получилось двустишие, а? Не броните меня за счастливый и голос, и вид. Как вы там без меня, без моих неразумных обид, полуночных звонков и не к месту забот и хлопот? Как вы там без меня, без моих, слава Богу, невзгод?